Беседа 11. Послушание Христу. Мы сейчас возвращаемся к предыдущей беседе и обратимся к той теме, которую прервали ранее. Продолжим наш разговор на «ты» с собой, подражая отцу Иоанну Кронштадтскому, который дерзновенно решил избрать себе старца на небе. Желаем и мы дерзнуть, вручить себя старцу из старцев, самому Христу. Но решаться на это надо осознанно, с пониманием и ответственностью. Поэтому прежде всего зададимся вопросом, что такое, собственно, старец? Кем является он для послушника? Что дает ученику старец земной? И на что способен старец небесный. Попробуем провести сравнение. Можно сразу назвать 10 главных позиций. Первое. Старец дает благословение на то, что делать. Ему оказывают послушание. Что же, и мы, как уже говорилось, имеем заповеди Христовы. В них указано все, что надо делать. Иди, исполняй послушание. Возьми у своего старца благословение, то есть помолись Христу. Иди и делай. Второе. Старец принимает откровение помыслов, исповедует. Открывай и ты день и ночь свои помышления перед Христом. Уж кто-кто, а Он всегда рядом и всегда тебя слышит. На каждом шагу можешь каяться перед Ним в любом неосторожном движении мысли. Когда нужно, иди к любому духовнику на исповедь, стань перед Ним и исповедуйся своему старцу Христу. Третье. Старец дает совет, наставление и поучение. Но неужели Господь оставит без этого? Мы же все это от Него получаем. Через духовников, через ближних своих, через книги и богослужения. К тому же Христос обучает нас непосредственно через жизненный опыт, проводя сквозь горнила ситуаций и обстоятельств. Вспомним, что еще более 100 лет назад святитель Феофан Затворник писал: «Сознание необходимости руководителя – доброе сознание, но ныне не найти руководителя, какого следует. Опытных мало, а те, что есть, неполной опытностью опытны. Один в одном, а другой в другом опытен. Однако недостаток руководства заменяет ныне молитва к Богу усердная, искание Господа смиренное». На самом деле все учебники нам даны. «Исследуйте Писание, — говорит Иисус, — чтобы через них иметь жизнь вечную. Нет живых учителей? Возьми книгу Авва Исаака Сирина. Ее одной на всю жизнь хватит. Там все есть, от А до Я. Если еще добротолюбие взять, то уж точно всех учителей имеешь». Правда то, что книги это высокие, но есть материал для начинающих на уровне всем доступным. Мы специально с этой целью составили трактат о молитве Иисусовой. Он уже не раз переиздается. Там все есть, что нужно для тех, кто начало полагает. Прочитай и начинай. Обустрой свою жизнь так, как там сказано, и приступай к молитве, как там написано. Если все делаешь и что-то не получается, надо смотреть, где ошибки. А если не делаешь, тогда и говорить не о чем. Только не вздыхай, что наставников нет. А до высоких книг, конечно, надо дорасти, чтобы еще понять, что там написано. Вот для этого помощь старца нужна. Так молись Христу и проси о помощи, Для чего и молитва, как не для этого? Или ты усомнился? Не ощутимее ли помощь земного старца? Но недоверие Богу – грех и хула на духа. Не допусти маловерия, и обрящешь, и отверзится, и дастся тебе. Ошибаться может любой святой старец. Серафим Саровский сам признает, ошибки бывали. Но вот Евангелие, заповеди Христа, там нет ошибок. Христос тот старец, который ошибиться не может. Четвертое. Старец оказывает любовь, у него можно душу обогреть, получить живое чувство поддержки. Но разве Бог этого не дает? Он ли не изливает свою любовь на нас? И не только промышляя о нас и спасая, не только прощая и питая в таинствах. Он ублажает вполне ощутимо и живо. Люди целые ночи плачут от умиления на молитве. Только Христос и может, как никакой земной чудотворец, посылать утешение, ободрение, благодатные ощущения. Пятое. Старец провидит слабости наши, поправляет и направляет. Но Христос проницательнее всех вместе взятых старцев. Он насквозь видит души и прозревает будущее, несоделанное моей видести, отче твои. Он знает и наш реальный ресурс. Подвязаюсь ли я в полную меру или лукавлю и потакаю себе? С таким старцем уже не схитришь, и ни его, ни себя не обманешь. Не исключено, что именно этого мы и побаиваемся. Шестое. Старец молится за послушника, оберегая от преткновений, ошибок, несчастий, прельщений, вымаливает ему приложение сил. Но не Господь ли превыше всего покрывает нас своей благодатью, хранит на каждом шагу, без чего от нас давно ничего бы не осталось? Не Христос ли силен приложить нам веру, умножить силу и разумение? Не напрасно же молимся мы ко Спасителю, и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя? Он и восполняет нашу немощь своей благодатью, без чего опять же от нас бы уже и следа не осталось. Седьмое. Старец – духовный авторитет. Святостью жизни он возбуждает к подвигу, дает образ для подражания. Но о Старце Небесном в этой связи нечего и пояснять, настолько все ясно. Восьмое. Велика польза от строгости старца. Он смиряет, наказывает и вразумляет, дает епитимии. Но этого и у Бога сполна. Он не замедлит вразумить, когда это нужно. Кто же нам попускает все скорби, болезни, искушения и падения? И кто затем протягивает нам руку для восстания и исправления? Девятое. Старец сознанием дела назначает молитвенное правило. Помолись Господу о вразумлении духовника и избери по его совету посильное правило. Или сам, помолившись, определи разумно, что своевременно и что по силам. А самое главное в другом – исполнить правила добросовестно. Но старца себе не поставишь надсмотрщиком. От Господа, наоборот, никуда не скроешься. Стань пред лицом Божиим, как струна, и убойся мыслью отвлечься в его присутствии. Давай отчет каждый день Христу, как давал бы земному старцу. и в течение дня, не отлагая, исповедуй на каждом шагу всякое малейшее преткновение. Плачь и кайся искренне каждый вечер в том, что скучал на молитве и праздномыслил, или о молитве не радих, каемся, или иначе содеях лукавое, каемся. Вот тебе откровение помыслов, живой старец пред тобой, вернее, ты пред ним, а он ли не жив рекший, аз есим живот. И последнее, десятое. Старец учит умной молитве. Спрашивается, а Максима Кавсака-Левита кто научил? Какой старец? А Иосиф Исихаст от кого научился? Вот его ученик отвечает, отец Ефрем Катунакский. Старец Иосиф был духовным исполином и богонаученным учителем умной молитвы. А преподобный Силуан где учился? А отец Алексей Мечов? Можно продолжить, но на этом приостановимся, чтобы дух перевести и подвести итоги. К чему, собственно, нас подводит такая попытка сопоставить двух несопоставимых старцев земного и небесного? К практическим выводам. Теперь очевидно, что каждый, желающий обратиться к реальному делу, каждый из нас, может прямо здесь и прямо сейчас приступать к полному послушанию. На самом деле, об этом не нужно было бы и говорить, потому что каждый христианин просто обязан делать то, о чем мы рассуждаем, как о каком-то подвиге. Но уж такова реальность. Итак, продолжим наш разговор на «ты» со своей душой. Так вот, душа моя, возьми для начала всего две заповеди Христовы. Вручи себя целиком Христу и исполняй их полностью и на совесть, так, как настоящий послушник пред настоящим старцем, то есть исполнить или умереть. Всего две заповеди. Беремся за самое необходимое, за то, без чего не сдвинуть с места неподъемный груз молитвенного труда, Фаворскую гору умносердечной молитвы. Заповедь первая. Не осуждайте, да не осуждение будете. Подойди к послушанию со всей строгостью. Возьмись и не допусти ни одного осуждения, ни в чей адрес. Следи день и ночь, бдительность круглые сутки. Ни словом, ни помыслом, ни движением чувства. Никакого лишнего слова ни о ком. Подвиг это будет немалый, потому что суть его в том, чтобы не превознестись ни перед кем. Значит, с благодушием, без всяких обид, не говоря уж о раздражении, терпеть все нападки и любые чужие немощи. Пресекать немедля ощущение неприязни, кому бы то ни было. Погашать всякое недовольство. Подвиг, повторим, немалый, поскольку это не что иное, как брань с гордыней. А значит, одновременно это будет борьбой за стяжание кротости и смирения. Поэтому одна только эта заповедь уже вмещает в себя чуть ли не все прочие добродетели. Ее исполнить и преобразишься. А главное, спасен будешь. Не случайно Спаситель дал к этой заповеди пояснение «не осуждение будете». То есть там, на страшном суде, уже заведомо оправдан тот, кто здесь не осуждает. Но к делу надо отнестись серьезно. осуждение малое, мимолетное, неприметное, не менее страшно, чем бурное и громогласное. Почему так? Потому что за осуждением, самым мелким, громоздится сама гордыня. А она не бывает большая и малая. Она всегда громадна во всем своем ужасающем облике, потому что гордыня – отродье дьявола. Брань с гордыней – это борьба за смирение, и это жизненно важно. Нет смирения – не приблизится благодать. Ее не заманишь никаким ухищрением. А без нее молитва не сдвинется с места, даже не повернется в направлении к сердцу. Заповедь «не осуждать» – это не просто призыв к борьбе с антипатией. Это заповедь о воздержании, о воздержании мыслей, чувств и языка. То есть, кроме всего прочего, это завет исихастский. Он означает «избегни, насколько возможно, общение, предпочти уединение». Когда можно схватиться за четки или припасть ко святому отцу, беседуя с ним через книгу. Воздержание языка – это не только не осуждать. Исключается всякое пустословие, любые необязательные разговоры. Разговор необходимый подвергается строгой редакции и сокращается до предельного минимума. То, что можно сказать в 10 словах, найди способ сказать в 5, а лучше в 3. Так дисциплинируется мысль, воспитывается культура мышления. Празднословие – следствие праздномыслия, а последнее есть болезнь души. Пока не поправимся, пока не введем мышление в русло исихии, до тех пор не пробудятся способности к умной молитве. Цени молчание больше всего. Молчание потому золото, что в это время можно молиться внимательно. Заповедь вторая. «Не прелюбы сотвориши». Для нас это означает «не измени Богу, не предай Его». К заповеди дано разъяснение. «Всякий же воззрит на жену, кое же вожделеть ее, уже любодействова с нею». Итак, не воззри с вожделением. Не позволь себе ни единого взгляда, когда он исполнен чувственности, когда несет услаждение. Преодолей притягательность того, что тебя окружает, и обязательно будет манить к себе. Сдержи свое любопытство. Влечение плотское может маскироваться под чувства дружеские, под невинное душевное расположение. Ни возраст, ни пол значения не имеют. Потому, опять же, избегай лишних встреч и общения. Нам кажется, что, поглядывая на прохожих, мы ничего особого не совершаем. Заблуждение. Любой неосторожный взгляд – дело нешуточное. Святитель Василий Великий говорит, что если глазеем на людей, то начинаем вливать в себя грех посредством очей. Если есть чувственный интерес, то начинаем, говорит святитель, похотливыми взорами пожирать наружность ближнего и нечистыми помыслами растлевать внутреннюю деву, то есть душу свою губить. Поэтому среди людей береги глаза, смотри в пол, в землю. Перед собой смотри расфокусированным взглядом. Видя, не видь. Без необходимости ни на что не смотри пристально. Собирай внимание на молитве в груди. Собирай как можно усерднее, и увидишь, интерес ко внешнему сам собой начнет остывать. Но этого мало. Удержать надо мысленное, внутреннее воззрение. Взяться надо за это ревностно. Пытайся не подпустить ни единого соблазнительного помышления. Бейся против каждого нечистого ощущения. Все всплывающее из памяти безжалостно отсекай. И так круглосуточно. Это и есть исполнение заповеди. Это и есть послушание. Каждая неудача покрывается покаянием. Как пропустил удар, сразу же мысленно на колени. Проси прощения. Кайся, плачь и скорби. Вставай и снова воюй. Не проси Бога отъять пристрастие. Зачем лишать себя побед и венцов? Зачем лишать себя боевой подготовки? Нам, напротив, очень нужны эти битвы и опыт брани, чтобы воином стать, чтобы сразиться и победить, чтобы встретиться, наконец, со своим старцем небесным. Это он говорит: «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем». Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Итак, проси ревности, проси мужества для борьбы, для войны. Проси силы и мудрости. Вот что вымаливай и сражайся на совесть. Не надо, как начитался в книжках, бить себя палками. Не нужно такой экзотики. Для нас это не полезно. Тут же вообразим себя подвижниками. А нам хотя бы нормальными христианами стать. Погоняй себя палкой совести. Плачь, кайся, проси у Христа помощи и прощения. Бей себя палкой самоосуждения. Совершенно безжалостно. И будь уверен, это труднее, чем ударить себя деревянной палкой. Без исполнения этой заповеди ум никогда не будет чистым, а со скверненным умом никогда не стяжать чистоты молитвы. А тогда останется навсегда возбранен доступ к сердцу, к духу и к Богу. Эта заповедь, как и первая, тоже о воздержании. А воздержание бывает или всесторонним, или никаким. Воздерживаться значит не воззреть не только на жену, но отказываться от вожделенных ощущений и впечатлений, которыми питает нас, например, искусство. Когда испытываем пристрастие к искусным творениям падшего мира, когда воззрим на них с услаждением, то уже любодействуем с миром. А любодейство – это измена. И даже если Бог ее простит, мы пострадаем. Невольно, неосознанно, но пострадаем. В душе, при восприятии любых видов искусства, остаются неизбежно накопленные впечатления. И чем произведение талантливее и ярче, тем более рельефный остается след. Вообще нет в этом смысле безобидных впечатлений. Любой информационный и развлекательный материал добавит груз в архивы подсознания. И речь идет тут даже не о содержании. Полученные впечатления могут быть вполне благопристойны и беспорочны, но это не умаляет тяжести груза, а только наращивает объемы нашего багажа. И вот этим мы сами себе возводим почти непреодолимое препятствие в молитве. Потом не надо удивляться, когда все время и все силы жизни уйдут на пробивание этой стены, не пропускающей ум к сердцу. И поэтому просим: «Господи, отврати очи мои, еже не видите суеты». И, наконец, вспомним последнее. Нет воздержания без поста. Заповедь та же. На пищу не воззри с вожделением. Суть в том, что нужен пост постоянный. Это исихасский принцип. Но это не значит жить на одних сухарях. Как во всем, суть не в форме, а в содержании. Поэтому важно прежде всего не что, а как мы съедим. Цель достигается через ограничение всегда и во всем, будь то скоромное или постное. Никогда и ничем не наедайся досыта. Пусть нормой станет ощущать себя слегка, но постоянно алчущим. Так удушается и истребляется страсть. Вот слово на этот счет святителя Григория Паламы. Пусть будет насыщение соответствующим посту. Таким образом, умеренно воздерживающийся от пищи и умеренно насыщающийся немного будет позади неедущих. То есть ненамного отстанет от тех, кто держит пост максимально строгий. Так вот, душа моя, скажем мы сами себе, к этим двум послушаниям приступи с полной отдачей. Начни жизнь предельно внимательную, полностью сосредоточенную на этих заповедях. Окажи послушание Христу, и от него последует помощь. Первая заповедь – борьба с антипатией, вторая – с симпатией. Вместе они образуют систему всестороннего воздержания, которая называется у нас аскеза. Разумеется, все это сооружение зиждется на фундаменте, на исполнении заповеди о молитвенном делании. Эта заповедь обоюдоостра, то есть имеет две составляющие. «Блюдите, бдите и молитесь». Это о трезвении и молитве. «Толците и отверзится вам». Это о молитвенном правиле. Заостряя обе эти грани, сочетая эти два делания, мы прибудем во всеоружие на всех фронтах нашей брани. В келейном бдении, в богослужении, в столкновении с внешним миром. Без исполнения этих двух последних заветов, все остальное, любые подвиги и добродетели, все лишится своего духовного смысла и превратится в культ внешнего благочестия. К сказанному остается добавить одну существенную оговорку. При всем усердии и самоотдаче всякое делание должно быть адекватно внешним условиям и обстановке. Одно уместно в пустынном скиту, другое – в монастыре, третье – в миру, в приходской общине. Но об этом кратко не скажешь, это тема отдельного разговора. А пока напомним о том, что наше подвижничество должно быть по возможности неприметным для окружающих. «Егда молишися, не буди якоже лицемерий, якода явятся человеком. Помолись Отцу твоему, и же в тайне, и Отец твой воздаст тебе яви». Для этого приходится умудряться, а иначе загубим все дело. Постепенно, по мере сил, можно вводить в свою жизнь новые послушания. Например, на очереди такая заповедь, чрезвычайно серьезная. «Всяк от вас, иже не отречется всего своего имения, не может быть и мой ученик». В это надо вдуматься основательно. Не может быть мой ученик. Это условие обучения у Христа. Надо пересмотреть свою жизнь глубоко и честно. Пересмотреть со стороны и внешней, и внутренней. Не осталось ли что-то от наших имений? Ведь иначе не может быть и мой ученик. Останемся без учителя. Только не надо самому себе возражать в том духе, что мы не в пустыне, не на Афоне. Если нам здесь труднее, чем им, то Бог это видит. Если легче, и это видит. Бог не требует невозможного. Ни от кого. Что требуется, так это искреннее усердие и самоотречение вместо самооправдания. Но именно там, где ты есть, с теми силами, что имеешь, в тех условиях, куда Он же тебя и поместил. На это есть апостольское указание – пребывать в том положении, в котором призван. Каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Если там, где ты есть, действуешь с полной самоотдачей, то этим доказываешь, что воспринять научение ты способен. Тогда можешь надеяться быть принятым на учебу. Но если не сделаешь этого здесь, не сделаешь ни в какой пустыне и ни с какими старцами.